Вначале позванный горит всеми огнями, и тогда обычно в нем очень сильно желание делиться своим светом, учить и зазывать на свой двор. И чем меньше знания, опыта и накоплений, тем больше желание поучать. Со временем эта горячка проходит, и он понимает, что раздавать надо мудро, но все же желание иметь как можно более учеников достаточно сильно. Все это лишь первые ступени неопытности, и только тогда, когда руководство становится не удовлетворением самости, но жертвой, тогда руководитель готов. Знаете, что адепт, делясь своими знаниями с учениками, отдаляет свое приближение к нирване, и что каждое даяние в этом смысле становится жертвой. Так нарождается получу будущий иерарх-водитель. Учитель – это дух, жертву постоянно приносящий. Нарождение будущего учителя света идет по этому признаку. Только неопытность стремится раздавать свое знание, не задумываясь ни о чем, но ответственность за каждую крупицу выданного знания будет свидетельством мудрости. Потому запомним, что ступень истинного даяния начинается тогда, когда становится оно жертвой.